Раньше всех в лесу просыпались птицы. Они пели, раскачивались на ветках, а медвежонку казалось, будто бы сами деревья машут ветвями и поют. «Я тоже буду деревом», — сказал сам себе медвежонок. И вышел однажды на рассвете на полянку и стал махать четырьмя лапами и петь. Что ты тут делаешь, медвежонок? А ты разве не видишь? Раскачиваю ветвями и пою. Ты разве дерево? Конечно. А что же еще? Почему же ты бегаешь по всей поляне? Разве ты когда-нибудь видел, чтобы деревья бегали? Ну, это смотря какое дерево. А дерево с такими лапами, как у меня, вполне может бегать. А кувыркаться? Кувыркаться такое дерево тоже может. И кувыркаться, сказал медвежонок и перекувырнулся через голову. И потом, если ты не веришь, ты можешь побегать по мне. И увидишь, какое я хорошее дерево. А где твои птицы? Это какие еще птицы? На каждом дереве живут свои птицы. О, медвежонок перестал махать лапами и задумался. Птицы? А где же я возьму птиц? Заяц, найди для меня, пожалуйста, немного птиц. Это какая же птица согласится жить на медвежонке? А ты не говори им, что я медвежонок. Скажи им, что я, ну, такое дерево. Попробую. Зяблик, у меня есть одно знакомое дерево. Оно умеет бегать, кувыркаться через голову. Не согласитесь ли вы немного пожить на нем? С удовольствием. Я еще никогда не жил на таком дереве. Медвежонок, иди сюда и перестань махать лапами. Вот зяблик согласен немного пожить на тебе. Медвежонок подбежал к краю поляны, зажмурился, а зяблик сел ему на плечо. Теперь я настоящее дерево, подумал медвежонок и перекувырнулся через голову. Запел зяблик. Запел медвежонок и замахал лапами.